переулке я увидел человек 8. Насколько можно было разобрать, все они были в военном, в десантных бушлатах, в беретах, стоявших лихо торчком. На праздномастной обуви и брюкам было ясно, что это нерегулярные части. «Афган!» — севшим от увиденного голосом шепнул я женщине и не расслышал ее ответа. То, что происходило в переулке, оглушило меня. И смотреть я не хотел, и смотрел, не отрываясь. Поперек переулка лежала перевернутая на бок машина, кажется, старенький «Мерседес». Судя по развороченному перед нею асфальту, перевернул ее взрывом гранаты, которые мы слышали. Вокруг этой машины и суетились люди в беретах. Через оказавшуюся сверху дверь они вытаскивали какого-то человека. Похоже было, что человек не особенно пострадал. Во всяком случае, он и сам старался вылезти и одновременно вырывался из тащивших его рук. Его вытащили. Двое держали его за локти, отведя чуть в сторону. Следом из этой же двери вытащили женщину. Ее тащили как мертвую. Она висела на руках, складывалась, голова без шапки и платка моталась. Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка. К ним подошел третий, держа на весу, низко на вытянутых руках, тяжелый пулемет. Двое шагнули в стороны, мгновенно растянув руки мужчины крестом. Третий, не поднимая пулемета, упер его ствол вниз живота распятого. Ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды. Женщина сползла вдоль багажника и легла на мостовую, будто устроилась спать, подтянув ноги калачиком. Через мгновение убийц в переулке уже не было. «Да шо ж такое? Шо ж это такое?» — услышал я и снова обнаружил женщину, глядящую рядом со мной в окно. «Шо ж оно творится в вашей Москве? Шоб она уже сгорела!» «Надо уходить отсюда», — сказал я. «Через 15 минут здесь будет комиссия, они начнут обыскивать подъезды и чердаки. Нам конец». «Какая еще комиссия?» — женщина, плача, упиралась. Я тащил ее с лестницы. «Какая комиссия? Поубивают тут, в той Москве!» «Комиссия народной безопасности! Неужели вы этого не знаете?» — бормотал я на ходу. «Идемте, идемте быстрее!» Мы приоткрыли дверь, но было уже поздно. С двух сторон в переулок въехали машины. Полицейский микроавтобус и черная «Волга» с красным мигающим огнем на крыше. Вспыхнули фары, захлопали дверцы. Люди в серой полицейской форме и в штатских куртках выскочили и выстроились двумя цепями, перекрыв перекрестки. Я прикрыл дверь. Автомат в моей руке блеснул в проникающем с улицы свете, все еще примкнутым штыком. «Все», — сказал я. «Все. Сейчас они пойдут по домам». Женщина молчала. Было слышно только ее дыхание, громкое дыхание потерявшего себя человека. «Погодите», — я сказал это слишком громко и вздрогнул. «Погодите, а как вы попали сюда? Дверь же была забита». «Да есть же там сзади другая!» Женщина вспомнила, рванулась, и я, не выпуская ее кожаного рукава, рванулся за ней. Как же я забыл этот черный ход, хотя, кажется, раньше он был заперт. Мы оказались во дворе. Собственно, это был даже и не двор, а просто другая улица. Но здесь стояли железные помойные ящики, чернел остов давно разбитой машины. Это была изнанка некогда шикарного дома, выходящего на Тверскую. Снег здесь не полз под ветром, не змеился, он уже лежал, скопившись невысокими волнами первых сугробов с наветренной стороны помоек и ящиков. У одного из подъездов богатого дома маячила фигура. Человек в красной нейлоновой куртке шагал взад и вперед, как часовой. Мы прошли близко, и я увидел молодое лицо. Совершенно седые длинные волосы бесполого существа, услышал бормотание: «Она выйдет, а я тут, она выйдет, а я тут, она выйдет, а я...» Я вспомнил, что в этом подъезде жила некогда знаменитая певица. Здесь всегда толпились безумные поклонники. Этот сумасшедший, похоже, бродил здесь с тех самых пор. Может, он и не знал, что кумир его давно уж поет для пассажиров парома, возящего в основном футбольных болельщиков между Англией и Швецией. Однажды какой-то буйный брит швырнул в нее банкой из-под пива. Он был огорчен проигрышем ливерпульцев, BBC передавала об этом с глумливым сочувствием. Мы уже шли по Садовой. Сзади остались черные руины Пекина. Миновать их удалось, к счастью, без приключений. Уже давно, с тех пор, как гостиница рухнула во время первых артиллерийских боев, с тех самых пор развалины были обжиты подмосковными анархистами. Все лето здесь висела выцветшая тряпка с надписью «Да здравствуют люберцы, долой Москву!» А однажды утром я видел, как красная кирпичная пыль, выдуваемая июньским ветром, ложилась на мертвеца, висящего в пустом оконном проеме уцелевшего третьего этажа. Это был парень из московских в своей униформе, черной кожаной куртке. Черная же кожаная фуражка сползла ему на лицо. Он висел на блестящей стальной цепи. Так обитатели Пекина обозначили свое отвращение к его символу веры, к металлу. Шипы на браслетах, нелепо забинтовавших его вылезшие из рукавов запястья, блестели при свете китайских ресторанных фонариков. Пригородные палачи притащили их откуда-то и повесили в окне по обе стороны казненного. Они даже умудрились их включить, и бледный цветной свет был страшен утром. — А у меня мужа убили еще в запрошлом годе, — продолжала женщина свой бесконечный рассказ. — Хороший был мужик, руки на месте, всем нашим с красного камня. Это ж район у нас такой в городе, машины ремонтировал, они ж его и убили. Прямо на сервисе и убили, монтировкой вдарили, деньги. Сколько тех денег было, может, тысяча, старыми еще, горбатыми, так они взяли и ушли, соседи. Я промолчал. Сколько я уж слышал этих историй, и просто в очередях, и от очевидцев, а вот теперь и от пострадавшей. Мне не жаль было ее умельца мужа, для которого тысяча горбатых как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь недельный хлебный паек, были не деньги. Не жаль было ее, которая сейчас сотни, а то и двумя этих тысяч приехала по обувь. И, вспоминая мужа, тащится со мной ночью на площадь. Мне даже и того парня-металлиста, что висел, поблескивая шипастыми браслетами, было не жалко. Жалко мне почему-то было нелепой гостиницы со шпилем. Мимо знаменитого дома с нехорошей квартирой, у подворотни которого дежурили пикеты с нарукавными повязками свиты сатаны и в кошачьих масках, мимо патриарших прудов, по периметру которых медленно ехал полицейский патрульный танк, скользя прожекторным лучом по фасадам, окружающим пруд, мимо какого-то посольства, обложенного мешками с песком, над которыми возвышались голубые каски китайцев из ООНовского батальона, мы вышли на Спиридоновку. И вот я вас хочу спросить, а у вас нема, случайно, конечно, новых талонов? Женщина заглянула мне в глаза сбоку, и снова в синем сиянии луны ее лицо мгновенно проделало путь превращений от рекламы какого-нибудь довоенного шампуня из полузабытой Бурды до Панночки дьявольской. А я б у вас покупила б один к ста, или как тут в Москве дают, очень мне обуви надо. К сожалению, я остановился. Только теперь я заметил, что так и тащу на виду автомат с примкнутым штыком. Складывая и убирая Калашникова под куртку, я повторил. К сожалению, у меня есть совсем немного, только не сегодня. Впрочем, если на площади ничего, зачем я иду, не будет, я могу вам отдать. По обычному курсу 1:80. На следующей неделе я должен получить еще немного, так что, если хотите. Вот же, спасибо ж! Она сразу забыла все свои давние горести и страхи этой ночи. Вот же, спасибо вам! Так я с вами уж, конечно, до самой площади пойду. А можем, ежели и хочете, вот и на лавочке тут посидеть, пока ж рано. Слева от нас был маленький сквер возле какого-то дома из старых функционерских. Пустая милицейская будка с выбитыми стеклами темнела на краю сквера. Я взглянул на часы на столбе. Было без четверти два. На площади я собирался быть около пяти. Что ж, давайте посидим, покурим. Мы разыскали в темноте полусломанную скамейку, сели, закурили. У нее была, конечно, настоящая ява. Я свернул свою, от протянутой ею пачки отказался. Много лет я уже не принимал никакого угощения. Мы затянулись. Я достал транзистор. Минут пять можно было себе позволить послушать новости. Тем более, что к концу месяца батарейки обязательно должна была получить жена через очередную помощь Инна семьи. Ее парижская родня одним своим существованием давала нам возможность и кормиться по талонам, и получать иногда нормальную одежду, обувь, батарейки. Правительство не хотело терять тех, кто мог хотя бы когда-нибудь ввести в страну и настоящие деньги. Транзистор щелкнул и захрипел. «Столица Эстонской Республики! Здравствуйте, дорогие русские друзья! Передаем новости. Вчера в лагере для интернированных граждан России произошли беспорядки. Федеральная полиция приняла меры. В парламенте Прибалтийской Федерации депутат от Кёнигсберга господин Чернов сделал запрос. Я крутил настройку. От прибалтийского голоса свободы точного времени лишний раз не дождешься. В Крыму. Так называемое симферопольское правительство дает приют отребью, бежавшему на остров. Бандиты из пресловутой революционной российской армии готовятся к вторжению в нашу страну. Всеобщее возмущение прогрессивной интеллигенции демократических стран вызывает в этой связи позиция печально известного сочинителя Аксенова, благословившего своей последней бездарной книжонкой материк Сибирь кровавый мятеж повстанцев, продолжающих зверствовать в Оренбурге, а также в Алма-Ате и Владикавказе. По сведениям газеты американских коммунистов «Вашингтон-Пост», недавно этот якобы русский писатель был принят верховным муфтием всех татар Крыма. Я выключил. Батарейки садились, а время говорить, видно, не собирались. Теперь они говорят время все реже, чтобы заставить побольше слушать всякую чушь. «Вот уж сволочи!» — убежденно сказала моя спутница и швырнула окурок в кусты. И тут же, без всякой видимой связи, спросила, «А у вас, конечно, извиняюсь, Сталлоне откуда? Может, за границей кто есть или как?» «Черт его знает! Сколько мне еще пришлось бы пережить переворотов, чтобы отучиться от этой даже непривычки, порока, полной, полнейшей беспомощности перед этими, перед захватчицами!» Я не сказал о родственницах жены. «Да, так, на работе», — бормотал я, выключая транзистор и пряча его во внутренний карман. «Нам платят так. А где ж вы работаете?» Она говорила все тише, теперь она шептала, Хотя недавно, когда было опасно и надо было молчать, она голосила вовсю: «Ах, где? А, извиняюсь, конечно». Мы уже сидели, обнявшись. Автомат резал ремнем шею и давил и мне, и ей на грудь. Я стащил его и положил рядом на скамейку. Она просунула руки под мою куртку. «Замерзла ж. Вот же ж лавка холодная, ты смотри, на ней же мороз». Я действительно увидел на лавке на ее выпуклых планках иней. Ее кожаное пальто свесилось с полой, пола слегка дергалась и мела по снегу. «Ну ты не сказал». Ее акцент сейчас был почти незаметен, и слова она уже не пела, а выдыхала. «Не сказал. Где ты работаешь?» Я сел, застегнул молнию, снова свернул листок с табаком, чиркнул зажигалкой. Она поправляла волосы, знобясь, застегивая пальто. «Где, а?» «Ну, в газете», — буркнул я. Я уже был учен и давно не говорил без крайней надобности, где я служу. Тут же спохватился. Она могла и знать, что в редакциях талонами не платят. Но она не знала. Когда я поднял глаза, она стояла передо мной, и ствол моего автомата был направлен мне прямо в лоб. «Сучка!» — сказала она. «Сучка, говно! Давай сюда талоны твои сраные, журналист, хренов, и вали отсюда! А то из-за таких гнид началось все. Жили как люди, все было нормально. Мужик по 6000 горбатых за хороший день зараблял, а вам все было плохо, заведущие твари. Леонид Ильич вам плохой был, а у нас прием в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была. Сталин вам был плохой, Брежнев вам был плохой, вам Горбачев ваш был хороший. Давай талоны и иди отсюда, а то убью интеллигента московского. Вот точно убью, талоны, блядво!» Я медленно привстал со скамейки, и она с коротким визгом отскочила подальше, вскинула ствол. «Тише!» Я полез во внутренний карман. Я бы охотно отдал ей эту сотню талонов, но вовсе не был уверен, что она после этого с перепугу не разрядит в меня рожок. И в мирные времена эти не слишком были милосердны. «Тише! Сейчас я отдам тебе эти поганые талоны. Только не стреляй, дура, тебя ж комиссия сразу возьмет. Сейчас». Можно было, конечно, упасть плашмя, рвануть ее ноги в скользких полусапогах, и ничего бы она не успела, подумаешь, террористка. Но одно она могла бы успеть. Выпустить очередь над моей головой. А здесь, среди этих обреченных домов, шум был почти так же убийствен, как и пуля. Я уже готов был вытащить из кармана руку с талонами, когда в дальнем конце улицы раздался рев моторов. Вот уже показался передний танк, легкий, десантный. Следом шла одна БМП. Потом другая, грузовик под брезентом и танк с замыкающим. На Спиридоновке начиналась очередная ночь. Она оглянулась на шум. В тот же момент я резко рванулся к ней, правой рукой зажал сзади ей рот, левой, крутнув в запястье, вывернул ее правую, лежавшую на спуске автомата, сильно сжав, чтобы, не дай бог, не успела нажать, и вместе с ней рухнул наземь за кусты сквера. Теперь они позвонили домой. Я собирался в институт, Жена готовила завтрак, и приемник на кухонном столе бормотал беспрерывно. Она включала его на все утро. Быстроходные катера в Персидском заливе. Продолжается выдвижение делегатов. Письма наших слушателей подтверждают, альтернативы перестройки нет. Всесоюзная, 19-е, а вот мнение академика Татьяны Заславской. Я снял трубку. «Это Сергей Иванович!» — услышал я радостный голос стажера. «Только вы вслух не повторяйте, Юрий Ильич, а то жена. Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — сказал я с омерзением и отчаянием. «Значит, это еще будет продолжаться и кончится ли?» «Очень надо!» — радостно сообщил Сергей Иванович. «Очень надо встретиться! Ведь вы уже написали? Вот хорошо!» Только в институте уже неудобно, Юрий Ильич, так что вы приходите лучше к гостинице, Юрий Ильич, ага, к интуристу, так точно, 14 часов, Юрий Ильич, ну, до свидания, Юрий Ильич, Юрий Ильич, Юрий Ильич, до свидания, я шваркнул трубку. Кто это, спросила жена. По делам, сказал я и тут же ужаснулся. Значит, я уже выполняю их указания, скрываю от жены. По делам известника.